«Простите за беспокойство, но дело в том, что я оказался здесь случайно, и мне совершенно не к кому обратиться. Может, вам нужен помощник? Я согласен работать только за кров и еду, а ем я немного». «Мы бедные люди, и нам самим едва хватает на еду. Могу только посоветовать тебе обратиться во дворец. Если их заинтересует твоя помощь, считай, что тебе повезло. А вот переночевать у нас ты можешь, только еда уж, прости, будет не слишком сытная». С этими словами женщина впустила Ордаля в дом. Мальчик с благодарностью пошел за ней. Обстановка жилища была простой, даже бедной, но в домике было очень уютно и тепло. Ордаль вдохнул такой знакомый запах старых вещей, и его снова потянуло домой. Как же обидно, что вновь приходится скитаться, и нет никакой возможности вернуться. В глубине комнаты мальчик заметил маленькие кроватки, в которых спали еще двое детишек. Его тоже потянуло в сон. Он быстро поел и вскоре крепко заснул. Наутро Ордаль отправился во дворец. Здание охраняли солдаты. Подойдя к одному из них, юноша спросил: «Здравствуйте, вы не знаете, может, здесь кому-то нужна помощь?» Солдат рассмеялся: «Хай, интересно, а что ты можешь предложить? Все, что нам нужно, это защита от выползцев, но мы и сами с этим справляемся, так что ты вряд ли сможешь нам в этом помочь». «А кто такие выползцы? Может, с ними возможно договориться?» — спросил Ордаль. «Выползцы — это большие земляные черви, которые выползают наружу раз в несколько дней и разрушают стены дворца. Непонятно, чем им не угодил дворец, но они нападают только на него, а другие здания не трогают. Если ты действительно хочешь помочь, выясни причину атак этих червей». «А может, у выползцев есть повелитель, который их и заставляет нападать на дворец?» — предположил мальчик. «Может, и есть. Вот и выясни это, а потом доложи нам». И солдат отправился патрулировать территорию. Ордаль был растерян. Что делать было непонятно. Он вернулся в приютивший его ночью дом и поинтересовался у хозяйки: «Скажите, могу ли я найти здесь какую-нибудь колдунью или волшебницу? Это очень важно». «Видишь ли, сама я никогда к колдуньям не обращалась. Но ты наверняка сможешь что-то узнать в деревне у местных старушек». Деревня состояла из небольших деревянных домиков. На лавочках возле домов сидели женщины, мамы и бабушки. Рядом резвились дети. Но ни одно лицо почему-то не вызывало доверия. И вдруг Ордаль заметил в отдалении одинокую сгорбленную фигуру и подошел. «Добрый день, мне очень нужна ваша помощь», — начал он. Старушка тоскливо взглянула на юношу, но ничего не сказала. Немного подумав, она ответила: «Ну, здравствуй, коль не шутишь. И чем я могу тебе помочь?» «Дело мое непростое. Королевские солдаты попросили меня выяснить причину нападения на королевский дворец червей-выползцев, и я хочу найти колдунью, чтобы с ее помощью что-нибудь узнать про этих червей. Мне посоветовали спросить об этом у местных старушек. Вы можете мне помочь?» «Что ж, считай, старушку ты нашел», — ехидно усмехнулась собеседница Ордаля. «Только вот колдуний знакомых у меня нет. Но зато я знаю одного человека, который точно тебе поможет. Правда, живет он в лесу, так что тебе придется немного прогуляться».